«Дядя Кузя, нам пора продолжать свое путешествие. Мы же собирались в теплые края». «Действительно. А как мы поплывем, Чевостик? По воде или под водой?» «Под водой. Здесь потише. Рыбы не галдят, как птицы, не ревут, как моржи». «Это как сказать. Ты, наверное, думаешь, что все рыбы немые?» «Нет, не все. В сказке золотая рыбка со стариком разговаривала человеческим голосом. Не печалься, ступай себе с Богом. Будет тебе новое корыто». «Я не сказочную рыбку имел в виду, а настоящих рыб. Среди них, между прочим, тоже есть говорящие. Точнее, звучащие. Жаба-рыба хрипло ворчит. Или издает звуки, напоминающие тихие гудки пароходов. Волнистый горбыль гудит. Рыбы-крокеры галдят. Стаи креветок пощелкивают. Ну просто оркестр какой-то. Дядя Кузя, посмотри в иллюминатор. Мы пока разговаривали, не заметили, что Бултык заплыл в подводный лес. Просто мы приблизились к берегу и попали в заросли водорослей, морских растений. Стоит и о них тебе рассказать. У водорослей нет разделений на стебель, корень и листья. Все нужные элементы они получают прямо из воды. А почему их здесь так много? Водорослей всегда больше там, где достаточно тепло, не слишком глубоко и сильное течение. Вода вокруг них все время обновляется и насыщается полезными веществами. А каких растений здесь больше всего? Бурых водорослей, ламинарий. Проще морской капусты. Я пробовал салат из морской капусты. Он вкусный, только немного необычный. Зеленый и скользкий. Морская капуста не только вкусная, но и очень полезная. В ней много йода. А йод нам просто необходим. Ведь он помогает работе головного мозга. Приедем домой, приготовишь мне салат из морской капусты, ладно? А я буду есть и приговаривать. Нам без йода скучно, грустно. Мы умнее стать хотим. Наберем морской капусты и скорее ее съедим.